культуры. Три монарха. Британский король Георг, германский кайзер Вильгельм II и российский император Николай II были родственниками, но встречались всего два раза. Все они оказались слабыми монархами. Кайзер Вильгельм II. Высокомерный, предельно тщеславный и всегда ищущий похвалы, Вильгельм II наслаждался беззаботной жизнью. Его бывший канцлер Отто фон Бисмарк как-то заметил, что для кайзера каждый день должен быть как день рождения. К великому удовольствию Вильгельма его бабушка, королева Виктория, сделала внука почетным адмиралом королевского флота. Поэтому, по его словам, он всегда проявлял к флоту Великобритании такой интерес, как если бы это был его собственный флот. Левая рука Вильгельма была короче правой. К тому же из-за врожденных дефектов и родовых травм он не мог ни есть, ни одеваться без посторонней помощи и шел на всевозможные ухищрения, лишь бы скрыть свое увечье. Вильгельм обожал все военное и собирал мундиры. В его коллекции было 600 мундиров, многие он разработал сам. Но его познания в военном деле были невелики. Во время войны министры и генералы игнорировали кайзера, фактически страной правил Людендорф. После войны и вынужденного отречения Вильгельм жил в изгнании в Нидерландах. Его кузен, король Георг, называл кайзера самым ужасным преступником в истории. Королева Нидерландов Вильгельмина отказалась встречаться с бывшим кайзером. Но когда Парижская мирная конференция потребовала экстрадиции Вильгельма, чтобы судить его за военные преступления, отказалась его выдать. В 1940 году, когда армия Гитлера вторглась в Нидерланды, королевская семья бежала в Великобританию. Вильгельм остался в стране, хотя Уинстон Черчилль и предложил ему убежище. Вильгельм предпочел жить при немецкой оккупации в надежде, что нацисты восстановят монархию. Однако на следующий год он умер. Император Николай II. Николай II считал, что власть у него от Бога и не видел альтернативы самодержавию. Не считаясь ни со своими советниками, ни с народом, он упорно закрывал глаза на политическое и социальное брожение в стране. Император не верил в перемены и в итоге отказался даже от тех скромных реформ, какие посчитал было нужным провести после революции 1905 года. После череды поражений русских войск на ранней стадии Первой войны, император, не имея военного опыта, взял командование армией в свои руки. Эта ошибка стала фатальной. Николай больше не мог винить в военных неудачах генералов, и вся ответственность за поражение легла на него. Он доверил управление страной императрице Александре, подпавшей под влияние хитроумного старца Григория Распутина. Разочарование народа росло, репутация царя падала. Николай был вынужден отречься от престола в марте 1917 года после февральской революции. После этого он вместе с семьей и свитой жил под арестом. Британское правительство хотело предложить Николаю убежище, но король Георг, родственник царя, запретил это делать из страха, что появление Николая вызовет волнение в Великобритании. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года император с семьей и домочадцами был расстрелян большевиками. Король Георг V. Когда в 1917 году король Георг переименовал Саксен-Кобург-Готскую династию в Виндзорскую, его родственник Вильгельм II, намекая на виндзорских проказниц Шекспира, сострил: «Хотел бы я посмотреть комедию «Саксен-Кобург-Готские проказницы». Компании политиков и интеллектуалов Георг предпочитал охоту и собирание марок. Политики и интеллектуалы также смотрели на короля с недоумением. В 1911 году во время коронации английский писатель и карикатурист Макс Бирбом написал, что король – это жалкая, добрая, хилая, героическая фигурка. Дэвид Ллойд Джордж после первой встречи с Георгом сказал: «Король такой весельчак, слава богу, что у него пусто в голове». Из трех монархов родственников у Георга было меньше всего власти. Зато ему удалось ее сохранить. Он умер в 1936 году, и королем стал Эдуард VIII. Горацио Китченер, 1850-1916 годы. Плакат с лицом лорда Китченера, его указующим перстом и надписью «Ты нужен своей стране» — один из наиболее часто копируемых, пародируемых и узнаваемых плакатов в истории. Китченер родился в ирландском графстве Керри. Он воевал во франко-прусской войне 1870-1871 годах на стороне французов, а 10 лет спустя сражался в составе британской армии во время оккупации Египта. Китченер и другие британские генералы безуспешно пытались спасти генерала Чарльза Гордона, осажденного в Хартуме в 1885 году. Смерть Гордона от рук воинов Махди вызвала в Великобритании шок. Китченер, который командовал тогда египетской армией, организовал в Судане карательную кампанию, разгромил махдистов в сражении при Ом-Дурмане и вновь занял Хартам в 1889 году. Так Китченер восстановил престиж Великобритании. Свою репутацию он запятнал во время Второй англо-бурской войны 1899-1902 годы. В Южной Африке это было. Заменив лорда Робертса на посту главнокомандующего, Китченер решил противопоставить бурским партизанам тактику выжженной земли. Он создал систему концлагерей, куда помещали бурских женщин и детей, а также чернокожих африканцев. В переполненных лагерях от истощения и антисанитарии погибло больше 25 тысяч человек, за что Китченер подвергся жесткой критике. Впрочем, эта критика ничуть не сказалась на его карьере. Он стал главнокомандующим в Индии, был произведен фельдмаршалом, а в 1911-м назначен генеральным консулом Египта, ответственным, по сути, за управление целой страной. Когда в 14 году началась Первая мировая война, Китченер был назначен военным министром в правительстве Асквита. Он стал первым солдатом на этом посту. Мрачный Китченер предсказал долгую войну, для которой Великобритании понадобится армия куда многочисленнее, чем существовавшая тогда профессиональная армия, британские экспедиционные силы, БЭС. Политики и военные с ним не соглашались. Китченер, тем не менее, сумел убедить их начать вербовку добровольцев, и его лицо появилось на знаменитом плакате. Кампания была более чем удачной. Китченер сумел завербовать 2 миллиона солдат. Народ Китченера любил. Политики — не очень. И поражение в Галлиполийской кампании нанесло по его престижу серьезный удар. В июне 1916 года Китченера отправили на корабле «Гэмпшир» с дипломатической миссией в Россию. 5 июня 1916 года «Гэмпшир» подорвался у Оркнейских островов на немецкой мине и затонул. Тело Китченера так и не нашли. Возникло несколько теорий заговора, утверждавших, что Китченер стал слишком большой помехой для правительства и был убит. Дэвид Ллойд Джордж, в ту пору министр вооружений, должен был сопровождать Китченера, но в последнюю минуту планы Ллойд Джорджа изменились. Сторонники теории заговора считали, что это не могло быть совпадением. Уинстон Черчилль, 1974-1965 годы. В 1915 году Черчилль признался, что ему нравится война. Он писал дочери Ллойд Джорджа: «Я знаю, она всякий миг забирает и калечит жизни тысяч людей, и все же я ничего не могу с собой поделать. Наслаждаюсь каждой секундой». Не добившись больших успехов в учебе, Черчилль решил сделать карьеру в армии, но сумел сдать вступительные экзамены в Королевскую военную академию в Сандхерсте лишь на третий раз. В 1896 году он недолго служил в Индии и описал свой опыт в серии статей, принесших ему известность. В составе кавалерии Китченера Черчилль принял участие в кампании «Возмездие в Судане» и в 1898 году участвовал в одной из последних кавалерийских атак в сражении при Ом-Дурмане. В 1899-м Черчилль в качестве корреспондента The Morning Post отправился в Южную Африку на Вторую англо-бурскую войну. Попал в плен к бурам и был помещен в лагерь для военнопленных, откуда совершил дерзкий побег. В 1900 году Черчилль стал политиком и был членом парламента от консервативной партии, пока в 1904 году не перешел в либеральную партию. Он пробыл год министром внутренних дел. В то время Черчилль отстаивал евгенику и предлагал принудительно стерилизовать всех слабоумных, а также построить трудовые лагеря для бродяг. А в 1911 году Черчилля назначили первым лордом Адмиралтейства. Продолжая политику своего предшественника, Черчилль намеревался не терять преимущество перед Германией и увеличил флот за счет дредноутов, самых мощных линкоров той эпохи. Во время войны Черчилль развивал идею нового оружия, сухопутных кораблей или танков. В качестве главы Адмиралтейства Черчилль настоял на том, чтобы британский флот в Дарданеллейской операции действовал самостоятельно. Провал его плана и последовавшая катастрофа при Галлиполи едва не положили конец его карьере. Черчилль упал духом, ушел из коалиционного правительства и, оставаясь членом парламента, отправился на Западный фронт. По всем свидетельствам, он проявлял беспримерную храбрость и совершил около 30 вылазок за нейтральную полосу. Проведя 4 месяца во Франции, Черчилль вернулся в Лондон и через пару месяцев, невзирая на протесты консерваторов, занял пост министра вооружений. В январе 1919 года Черчилль стал военным министром. Во время гражданской войны в России он перед угрозой большевизма увеличил военную мощь и помог белым. Потеряв место в парламенте, Черчилль снова переметнулся к консерваторам и был министром финансов консервативного правительства вплоть до поражения его партии на выборах в 1922 году. Двумя годами позже победили консерваторы, но Черчиллю поста не дали. Его считали ненадежным человеком. В 30-е годы он оставался в тени, писал книги и картины, пока в 39-м с началом Второй мировой войны не был призван в Адмиралтейство. Дуглас Хейк, 1861-1928 годы. Хейк родился в Эдинбурге, был заядлым лошадником и однажды представлял Англию как игрок в поло. В 1898 году он воевал под началом Китченера в Судане. Когда лондонское начальство Китченера конфиденциально попросило Хейга дать тому оценку, он не без удовольствия раскритиковал ничего не подозревавшего командира. В 1899 Хейг под началом сэра Джона Френча участвовал в Англобургской войне в составе армии Китченера. В августе 14 года Хейг был заместителем Френча, ставшего главнокомандующим БЭС. Он удостоился похвал за свои действия в битве при Монсе и в первой битве при Ипре, в то время как звезда Френча закатилась из-за постоянных неудач на Западном фронте. Хейг помог сместить непредсказуемого Френча и в декабре 15 года был назначен на его место. Хейг твердо верил в то, что Бог на его стороне, и его решения не могут не быть правильными. Настаивал на лобовых атаках и был убежден в том, что победы можно добиться одной лишь военной мощью. Оставаясь в душе кавалеристом, он считал, что пулемет — это сильно переоцененное оружие. Когда Хейг был главнокомандующим, британцы понесли ужасные потери в битвах при Сомме и при Пашендейле. Однако Хейг вынужден был действовать под давлением французских союзников. Так, наступление на Сомме он начал на полтора месяца раньше срока. Хейг водил близкое знакомство с королем, но так и не смог завоевать симпатии Ллойда Джорджа, который открыто критиковал наплевательское отношение Хейга к солдатам. В 1918 году Хейг руководил действиями британской армии во время 100-дневного наступления и отразил германское весеннее наступление, что в конечном счете и привело союзников к победе. После войны Хейг участвовал в создании организации ветеранов Британского легиона и стал его первым президентом. Этот пост сохранялся за ним до самой смерти, а также предложил сделать цветок мака символом памяти жертв Первой мировой. В 66 лет он скончался от сердечного приступа, по словам его вдовы, ставшего следствием тягот военного времени. Анри Филипп Петен, 1856-1951 годы. В самом начале Первой мировой войны Петен был генералом. Однако его военные успехи в 1914 году и позднее при Вердене привлекли к нему внимание общественности. В декабре 16 года после смещения Жозефа Жофра Петен вполне мог стать главнокомандующим. Но власти Франции предпочли ему Робера Нивеля, находившегося у Петена в подчинении во время битвы при Вердене. После провала наступления Нивеля Петена в мае 1917 года все-таки назначили главнокомандующим. Его первой задачей стало подавление солдатского мятежа, и он сумел это сделать, умело сочетая реформы и ужесточение дисциплины. Петен также свел к минимуму французские атаки, утверждая, что надо дождаться танков и американцев. Он оставался главнокомандующим французской армии, но с марта 1918 года подчинялся Фердинанду Фошу, которого назначили верховным главнокомандующим союзными войсками на Западном фронте. В июне 1940 года, когда шла Вторая мировая война, 84-летний Петен был назначен премьер-министром. При нем Франция капитулировала перед армией нацистской Германии. Немцы оккупировали 2/5 территории Франции, и Петен, управлявший остальной страной от имени немцев, перевел правительство в город Витти. В ноябре 1942 года немцы завоевали всю Францию, сделав Петена не более чем марионеткой. После освобождения Франции в сентябре 1944 года нацисты принудили Петена удалиться в немецкий город Зигмаринген, где он сформировал правительство в изгнании. В апреле 1945 года Петен предстал перед судом по обвинению в предательстве. Суд признал бывшего премьер-министра виновным и приговорил его к смерти, однако Шарль де Голль, приняв во внимание возраст Петена и его заслуги в Первой мировой войне, изменил меру наказания на пожизненное заключение. Петен содержался в достаточно комфортабельной тюрьме на острове Е у западного берега Франции. Он умер в 1951 году в возрасте 95 лет. Жорж Клемансо, 1841-1929 годы. За жесткий характер и непримиримость к политическим противникам Клемансо получил прозвище «Тигр». Закоренелый республиканец и смутьян, при Наполеоне III он провел 77 дней в тюрьме. В 1865 году, опасаясь еще одного ареста, бежал в США, где был журналистом и учителем. После поражения Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов Клемансо критиковал колониальные амбиции Франции, считая, что лучше было бы сосредоточиться на том, как отомстить немцам. В 1906-1909 годах Клемансо был премьер-министром и прославился непоколебимостью, а также решительной борьбой с социалистами. В начале Первой мировой войны яростно критиковал французскую военную стратегию. В ноябре 1917 года он во второй раз стал премьер-министром, возглавил коалиционное правительство и внес свой вклад в окончательное поражение Германии. На последующей Парижской мирной конференции он занимал твердую позицию и был полон решимости поставить Германию в такое положение, чтобы она никогда уже не могла угрожать Франции войной. Хотя в целом конференция отвергла 14 пунктов Вудро-Вильсона, Клемансо все же вынужден был пойти на компромисс. Французы были разочарованы поведением премьер-министра, и в 1920 году Клемансо проиграл выборы. Позднее Клемансо предупреждал о том, что Германия возрождается, и предсказал новую войну, которая начнется примерно в 1940 году. Умер он в 1929 году. Гаврила Принцип, 1894-1918 годы. Принцип родился в 1894 году в Боснии, в полунищей семье, и был одним из 9 детей, 6 из которых умерли во младенчестве. Больной туберкулезом, хрупкий и худой мальчик первым в семье выучился грамоте и запоем читал книги об истории сербского народа и его страданиях в Османской и Габсбургской империях. В 1911 году его друг Богдан Жраич попытался убить австро-венгерского губернатора Боснии, но не преуспел и застрелился. Поступок Жраича вдохновил Принципа, и он решил записаться в какую-нибудь из террористических группировок, однако из-за хрупкого телосложения везде получал отказ. В итоге его приняли в группировку «Черная рука», единственной задачей которой было убийство наследника австро-венгерского трона эрцгерцога Франца Фердинанда. У каждого члена группировки имелся пузырек с цианистым калием, чтобы после покушения покончить с собой. О планирующемся покушении на Франца Фердинанда стало известно сербскому премьер-министру, и тот, симпатизируя заговорщикам и в то же время опасаясь последствий их действий, приказал арестовать всех членов «Черной руки». Однако приказ дошел до полиции слишком поздно. Убив эрцгерцога и его супругу, принц попытался застрелиться, но его повалили на землю. Тогда террорист проглотил цианид, однако яд оказался слишком старым и не подействовал. Во время покушения принцу было 19 лет. Возраст спас его от смертного приговора. По австро-венгерским законам лиц моложе 20 лет казнить было нельзя. Принца осудили на максимальный срок – 20 лет тюрьмы. В заключении из-за антисанитарии и плохого питания у него опять развился туберкулез, к тому же при задержании его так жестоко избили, что пришлось ампутировать руку. Он чувствовал себя все хуже и умер в возрасте 23 лет 28 апреля 1918 года. Пауль фон Гинденбург, 1847-1934 годы. Гинденбург сделал успешную, если не блестящую, карьеру в армии. Он отличился на Австро-Прусской войне в 1866 и Франко-Прусской войне в 1870-71 годах, а в 1911 году вышел в отставку. Когда в 1914 году началась война, Гинденбурга призвали обратно на службу, и он вместе со своим заместителем Людендорфом обеспечил немцам впечатляющую двойную победу над русскими в битве при Танненберге и Мазурском сражении. Однако полного разгрома русских не предвиделось, и вину за это Гинденбург полностью возлагал на Фалкенхайна из-за его бесконечных требований прислать на Западный фронт еще солдат. В августе 1916 года Гинденбург и Людендорф заняли место Фалкенхайна. Мнение кайзера учитывалось все меньше. Два генерала, по сути, установили в стране военный режим. Гинденбург воплотил в жизнь принцип неограниченной подводной войны, продиктовал жесткие условия Брестского мира и помог Людендорфу начать весеннее наступление 1918 года. В душе Гинденбург всегда был монархистом, поэтому лично ему претило принуждать кайзера к отречению. Однако оставить Вильгельма II у власти не представлялось возможным. Это была цена, которую страна платила за мир. В 1919 году Гинденбург во второй раз вышел в отставку, но вновь вернулся к общественной жизни, чтобы в 1925 году стать президентом Веймарской республики после смерти первого президента Эберта. В июле 1932 года Гинденбурга, по-прежнему считавшего, что Германия должна быть монархией, и все еще мечтавшего об отставке, убедили вновь пойти на выборы. Он был единственной альтернативой нацистской партии, популярность которой возрастала. Гинденбург победил, пусть и с небольшим перевесом, однако выборы в ноябре вынудили его сформировать коалиционное правительство с Адольфом Гитлером, вскоре занявшим пост канцлера. После поджога Рейхстага в феврале 1933 года Гитлер хитростью заставил рейхспрезидента ограничить действия Конституции. Гинденбург к тому времени был совсем дряхлым, а в 1934 году скончался. Его похоронили в Танненберге, городе, видевшем его величайший триумф. В 1946 году Гинденбург был перезахоронен в Марбурге. Эрих Людендорф, 1865-1937 годы. На ранних этапах войны Людендорф обрел репутацию талантливого военачальника, благодаря тому, что сумел захватить бельгийский Льеж, а позже успешно вел бои на Восточном фронте, где командовал вместе с Гинденбургом. После отставки Фалькенхайна в 16 году Людендорф стал фактическим правителем Германии как на фронте, так и в тылу и военизировал германскую экономику. Людендорф дал Ленину разрешение вернуться в Россию через Германию, справедливо рассудив, что с Лениным в Петрограде Россия скорее выйдет из войны. После перемирия с Россией Людендорф разработал план германского весеннего наступления 1918 года. Он хотел сокрушить противника до прибытия американских войск. В день перемирия Людендорф бежал в Швецию, изменив внешность с помощью очков и накладной бороды. Людендорф сыграл главную роль в распространении мифа об ударе в спину, обвиняя политиков в поражении Германии. Будучи ярым противником Веймарской республики, он принял участие в потерпевшем неудачу Каповском путче 20-го года и в пивном путче Гитлера три года спустя. В 1924 году Людендорфа выбрали депутатом Рейхстага от нацистской партии. В 1925 году он сразился за пост президента со своим старинным соратником Гинденбургом и потерпел поражение. Людендорф какое-то время еще сохранял место в Рейхстаге, но из-за старости и критического отношения к действиям Гитлера стал обузой для нацистов и в 1927 году согласился уйти на покой. Вудро Вильсон, 1856-1924 годы. Вудро Вильсон родился в семье пресвитерианского освященника и рабовладельца. Он был первым американским президентом, южанином после Закари Тейлора, избранного в 1848 году. В 1913 году демократ Вильсон стал 28-м президентом США и намеревался во время войны держать нейтралитет. Его переизбрали в 1916 году под лозунгом «С ним мы не воевали». Изменить решение Вильсона о невмешательстве в конфликт заставили неограниченная подводная война Германии, стоившая жизни многим американцам, а также перехваченная телеграмма Циммермана. В апреле 1917 года он получил мандат Конгресса и объявил войну Германии, чтобы сделать мир безопасным ради демократии. В январе 1918 года Вильсон в очередной раз в речи в Конгрессе огласил свои 14 пунктов «План послевоенного устройства мира, снисходительный по отношению к Германии и ее союзникам». Другим столпом политической философии Вильсона стало создание Лиги наций, призванной играть роль международного третейского судьи. Когда в январе 1920 года завершилась Парижская мирная конференция, от 14 пунктов почти ничего не осталось. А условия, навязанные Германией Версальским мирным договором, были чрезмерно жесткими. Только Лига наций стала реальностью, ее первое собрание прошло в последний день конференции. Америка в Лиге наций представлена не была. В 1919 году Вильсон получил Нобелевскую премию мира, но по возвращении в Америку столкнулся с оппозицией в лице изоляционистов и республиканцев. Во время поездки по стране с целью обрести поддержку электората Вильсон перенес инсульт. Левую половину его тела парализовало, он ослеп на один глаз и фактически перестал управлять страной, но оставался президентом до выборов в ноябре 1920 года. Вильсон умер 3 февраля 1924 года в возрасте 67 лет. Эдит Кевилл, 1865-1915 годы. Когда началась Первая мировая война, Эдит Кевилл уже 7 лет возглавляла школу медсестер в Брюсселе. Во время германской оккупации города Кевилл укрывала беглых британских солдат и сумела переправить около 200 из них в нейтральные Нидерланды. 3 августа 1915 года Кевилл арестовали, и она с готовностью признала свою вину. Дело Эдит Кевилл было громким. Британское правительство понимало, что немцы действуют в своей юрисдикции и не могло вмешаться. В США, как нейтральная страна, настаивала на том, что Кевилл работала медсестрой и спасала жизни германских и британских солдат. Эдит Кевилл это не помогло. Ее признали виновной и приговорили к расстрелу. Вечером перед казнью Эдит Кевилл навестил армейский капеллан. «Патриотизм — это еще не все. Мне надо, чтобы у меня в сердце не было ненависти», — сказала она ему. Эти слова выбиты на памятнике Эдит Кевилл возле Трафальгарской площади в Лондоне. 12 октября 1915 года, стоя перед расстрельной командой, Кевилл произнесла: «Я верю, что душа моя в безопасности и рада умереть за свою страну». Британцы использовали казнь медсестры в пропагандистских целях. Министр иностранных дел Германии Альфред Циммерман заявил, что ему жаль Кевилл, однако ее судили справедливо. Мата Хари, 1876-1917 годы. Маргаретта Гертруда Зелле родилась в богатой семье в Нидерландах. Однажды она ответила на газетное объявление Рудольфа Маклеода, шотландского офицера голландской армии, искавшего жену. Они поженились в 1895 году и переехали в голландскую Ост-Индию, ныне Индонезия, где у них родилось двое детей. Их двухлетний сын умер от сифилиса, по всей вероятности заразившись от отца. Дочь впоследствии умерла от той же болезни. Будучи на 20 лет старше Маргаретты, Маклеод часто бил жену. И в 1902 году, вернувшись в Нидерланды, они разошлись. Зелле переехала в Париж, где зарабатывала на жизнь как танцовщица. Она сменила имя на Мата Хари, носила экзотические одежды, была весьма популярна среди богатых парижан и завела немало влиятельных любовников. Мата Хари то и дело ездила из Франции в Нидерланды и обратно. Эти передвижения и ее связи стали вызывать подозрения. Британцы арестовали танцовщицу и допросили ее. Она призналась, что передавала французам информацию, полученную от немцев. В свою очередь, французы нашли доказательства, хотя и сомнительные, того, что Мата Хари шпионила в пользу Германии. По возвращении в Париж она была арестована и обвинена в шпионаже как двойной агент. Несмотря на то, что улики были не слишком убедительными, суд признал ее виновной. Мата Хари была казнена 1 октября 1917 года, когда ей был 41 год. Неизвестный воин. Дэвид Рейлтон, викарий из Маргейта, графство Кент, был полковым священником на Западном фронте. Однажды он увидел временную могилу с надписью «Неизвестный британский солдат». Рейлтона так тронула эта простая эпитафия, что он рассказал о ней настоятелю Вестминстерского аббатства, а тот получил одобрение Букингемского дворца. Идея создать захоронение неизвестного солдата пришлась по душе всем и немедленно была реализована. 9 ноября 1920 года были эксгумированы останки 6 неопознанных британских солдат, по одному из 6 различных полей сражений. Эна, Арас, Камбре, Марна, Сомма и Ипр. 6 тел были перевезены в часовню близ Ипра, где каждое из них было накрыто британским флагом. Офицер с завязанными глазами вошел вместе с армейским капелланом, это был не Рейлтон, в часовню и дотронулся до одного из тел. Выбранное таким образом тело поместили в гроб и возвратили в Англию через Булонь, откуда его перевезли через Ла-Манш кораблем «Верден», названный так в честь битвы при Вердене. Поезд доставил тело в Лондон. По пути останкам оказывали почести, маршировали солдаты, гремели салюты. В Булоне орудийный салют произвел лично маршал Фош. Огромная молчаливая толпа собралась посмотреть на то, как шестерка лошадей везет останки по Мел, где король торжественно открыл новый кенотаф, надгробие без могилы. Затем король и его свита последовали за кортежем в Вестминстерское аббатство, где их ждала почетная стража — 100 мужчин, награжденных крестом Виктории, и 100 женщин, потерявших на войне мужей и сыновей. После короткой службы гроб опустили в могилу с царями, и священник бросил на него горсть земли с Западного фронта. Останки накрыли каменной плитой с простой надписью «Неизвестный солдат». На следующий год ее заменили плитой из бельгийского мрамора с текстом, сочиненным настоятелем Вестминстера и надписанным большими буквами. По Под этим камнем лежит британский воин, чье имя и звание неизвестны. Его тело привезено из Франции, дабы он упокоился в славнейшей из земель и был похоронен в день перемирия 11 ноября 1920 года в присутствии его величества короля Георга V, государственных министров, военачальников и при большом стечении народа. Так мы отмечаем память тех, кто во время Великой войны 1914-1918 годов принес величайшую жертву – свою жизнь ради Бога, ради короля и Отечества, ради любимых, дома и империи, за священную справедливость и свободу всего мира. И похоронили его с царями, потому что он делал доброе и для Бога, и для дома его».